Одно мы забыли, Брикс. Квартиры еще задернуты, окна закрыты. Так не полагается в сочельник. Мы должны впустить Рождество. Этого нельзя сделать, сэр, возразил Брикс. Сейчас на дворе жестокий мороз и валит снег. Ну и что из того? Ведь речь идет о традиции. Роберт оставил свой бокал на карточном столе и бросился к тяжелым портьерам. Раздвинув их двумя резкими движениями, он распахнул широкое низкое окно. Порыв морозного воздуха ворвался в комнату, и вихрь снежных хлопьев опустился на ковер. Со взлохмаченной от ветра головой Роберт стоял у черного проема, пристально вглядываясь в темноту. Потом повернулся и заговорил. «Слушайте!» — приказал он. «Слышите?» «Подойдите к окну все, ближе. Камилла, Брикс, подойдите к Джулиус. Глоток свежего воздуха вам не повредит. Слышите теперь?» Маленькая группа, как зачарованная, повиновалась его приказу и столпилась на пронизывающем холоде у открытого окна. Сквозь завывание ветра они расслышали отдаленный звон церковных колоколов. «Уорбинский перезвон. Звонят в Рождество, звонят по уорбикам». За исключением старого толстомясого Джулиуса, который выплывет, что бы ни случилось. Слушайте вы все. Он вдруг повернулся и сделал несколько шагов к середине комнаты. Его пиджак был спереди облеплен снегом. Он дышал тяжело, как будто только что закончил бег. Я хочу объявить новость. Важную новость. Не пропусти ее мимо ушей, Камилла. Он вдруг замолчал. Колокольный звон прекратился. Вместо него церковные часы стали отзванивать четверть. «Рождество!» — пробормотал он. «Сначала надо провозгласить наш тост. Где мой бокал?» «Брикс, олух вы этакий! Куда вы дели мой бокал?» «Он на карточном столе, мистер Роберт». «А, вот он!» Нетвердой рукой Роберт взял бокал, и в тот миг, когда гулко прозвучал первый удар полуночи, «Вы все готовы?» «За Орбик Холл! Да поможет Бог этому старому дому!» Он осушил бокал, мгновение постоял, потом лицо его ужасно исказилось. Он схватился левой рукой за горло и, выпустив бокал из правой обессиленной руки, рухнул лицом вперед и так и остался лежать ничком. «Роберт!» Голос Камиллы был перекрыт последним гулким ударом часов. «Он в обмороке!» — воскликнула миссис Картерс. «А все от пьянства!» — пробормотал сэр Джулиус, подходя, чтобы поднять упавшего. Но доктор Ботвинг опередил его. Опустившись на колени возле распростертой фигуры, он поднял голову Роберта, бросил беглый взгляд на его лицо и снова опустил его голову на пол. «Кажется, он мертв», — сказал он четко и спокойно. Цианистый калий. После слов доктора Ботвинга наступила полная тишина. Целую минуту горстка людей стояла безмолвно и неподвижно, пятеро живых, такие же застывшие немые, как и мертвец. Ничто не шевелилось в комнате, кроме портьер, трепыхавшихся от ветра, который дул из открытого окна. Таинственное молчание нарушил голос Камиллы, хриплый, почти неузнаваемый. «Мертв?» — пробормотала она. «Не может быть. Это невозможно». «Только что он был жив, Роберт!» Ее голос перешел в крик, она подбежала к трупу и бросилась перед ним на колени. «Роберт, послушай меня!» «Ты обязан послушать, я ведь не всерьез сказала, не всерьез!» Она разрыдалась. Сэр Джулиус мгновенно очутился возле нее и поднял ее на ноги. Чтобы не упасть, она ухватилась за него, рыдая на взрыв и потеряв всякое самообладание. «Держитесь, милочка!» — мямлил сэр Джулиус. «Всех нас потрясло такое дело. Я, вы...» Он растерянно оглянулся кругом. «Миссис Картерс, не можете ли вы отвезти ее наверх и уложить в постель? Ей не надо бы оставаться здесь. И, разумеется, разумеется, энергичные действия миссис Картерс составляли приятный контраст с беспомощностью министра. Я отведу ее наверх и останусь с ней, сколько понадобится. Брикс, может быть, вы поможете мне увезти ее в комнату?» «Одну минуту». Доктор Ботвинг вскочил. «Мне кажется неразумным, чтобы дамы удалялись сейчас». Его спокойный, властный голос подействовал на слушателей. Даже рыдания Камиллы стали тише. Доктор Ботвинг неторопливо стряхнул снег с колен, подошел к окну, закрыл его и задернул тяжелые портьеры.